Для последней оговорки были свои причины, а именно, до Первой мировой войны Болгария не имела собственного медицинского факультета. Болгарские врачи получали образование в университетах Германии, Австрии, Франции, Бельгии, Швейцарии, Италии, России. Во время войны, принесшей Болгарии поражение, и в первые годы после нее врачебного пополнения не было, к моменту прибытия в Болгарию эмигрантских масс в 1920-1924 годах во всем государстве с 7-миллионным населением имелось в общей сложности только 800 врачей. Большинство врачебных участков в селах были вакантными. В сельский сектор учреждений болгарского здравоохранения и были направлены русские врачи. Общность славянского происхождения, родственная близость языка, некоторые черты сходства условий жизни болгарского и русского дореволюционного крестьянства – все это облегчило решение задачи. Болгарское государство в те годы было заинтересовано в государственной службе врачей-эмигрантов на селе не менее самих этих врачей. Так, на болгарскую службу было принято свыше 100 врачей. В эти же годы в Софии был открыт первый в Болгарии медицинский факультет. Подготовленных кадров собственной профессуры, особенно по разделу теоретических дисциплин, в Болгарии не было. Около десятка кафедр занимали русские профессора патологической анатомии Крылов, физиологии Завьялов, бактериологии Абрамов, акушерства Рейн, нейрологии Янишевский, психиатрии Попов. Начиная с середины 20-х годов, Софийский университет стал выпускать болгарских врачей. С каждым годом острота нужды во врачах на болгарском селе сглаживалась. Профессиональный союз болгарских врачей вел открытую борьбу за лишение русских врачей права заниматься своей профессией. Они были для этого союза самыми опасными конкурентами. Но авторитет, приобретенный русскими врачами среди всех слоев населения за 7-8-летнее пребывание их в стране, был настолько велик, что по инициативе и под натиском болгарского общественного мнения Народное собрание провело в 1928 году закон, даровавший персонально поименованным в нем 144 русским врачам пожизненное право врачебной службы и врачебной практики. Условия, весьма близкие к описанным, создались и в Югославии. Иначе обстояло дело в Чехословакии. Чешские врачебные синдикаты крепко держались за запрещение врачебной работы врачам-иностранцам. Русским они исключения не делали. И только в областях Прикарпатской Руси, ныне Западной Украины, которую чешские правящие круги никогда всерьез не считали чешской землей, русским врачам было разрешено занимать должности сельских участковых врачей. К середине 20-х годов, когда русский Париж окончательно сформировался, в него устремилось большое число врачей-эмигрантов. По данным эмигрантского общества русских врачей имени Мечникова во Франции, за первые 20 послереволюционных лет через Париж прошло в общей сложности свыше 400 врачей, состоявших членами этого общества. Но ситуация во Франции была совершенно не похожей на то, что имело место в Болгарии и Югославии. Французские законы запрещают заниматься врачебной профессией всем врачам, не имеющим французского диплома. За выполнением этого закона зорко следят французские врачебные синдикаты, объединенные во Всефранцузский союз врачей. Но появление на французской земле сотни тысяч русских эмигрантов, среди которых оказались 400 врачей, было фактом, от которого нельзя было отмахнуться. К тому же бесправный, полунищий и часто безработный русский эмигрант – это, с точки зрения французского врача, вообще не пациент. Из него ничего существенного не выжмешь. Далее, в силу все той же психологической стены взаимоотчуждения, о которой я неоднократно упоминал выше, пациент этот в кабинет французского врача не шел. Любой ценой он искал врача, говорящего на родном языке и живущего одной с ним жизнью. А болеть общественно опасными болезнями, туберкулезом, сифилисом, трахомой, гонореей и другими, он болел. Значит, надо было искать какой-то выход из положения. Выход был найден. Путем долголетних переговоров между правлением Союза французских врачей и обществом русских врачей имени Мечникова было заключено устное соглашение, в силу которого французский синдикат обязался не чинить препятствий русским врачам-эмигрантам лечить население русского Парижа. Но, боже упаси, если хоть один из них посмеет выдать рецепт пациенту французскому, пощады ему не будет, и вся административно-судебная машина Французской Республики немедленно будет пущена в ход, чтобы покарать нарушителя законов. Так, примерно с 1926-1927 годов в жизни врачей русского Парижа установилось состояние некоторого равновесия, правда, весьма неустойчивого. Русский Париж, получив негласное и молчаливое разрешение лечиться у русских врачей в русских поликлиниках и зубоврачебных кабинетах, сдавать анализы в русские лаборатории, ложиться на операции в русские частные стационары, последняя страница парижских эмигрантских газет стала после этого заполняться индивидуальными врачебными объявлениями и общим списком практикующих русских врачей, адресами русских стационаров, поликлиник, зубоврачебных кабинетов и лабораторий. Но, как я только что сказал, это равновесие было неустойчивым. Реальная жизнь ежедневно ставила русского врача в условия, при которых он не мог отказать французскому пациенту в медицинской помощи, часто неотложной. Достаточно было очутиться в руках любого французского врача какому-нибудь маловажному рецепту, выданному русским врачом французскому пациенту, как рецепт этот препровождался сначала в правление синдиката французских врачей, оттуда в префектуру полиции, затем к судебному следователю. Дальше в подобных случаях на протяжении всех 20 лет, проведенных мною во Франции, происходило следующее. Звонок у входной двери квартиры или комнаты, занимаемой русским врачом. Дверь открывается. Перед врачом фигура в штатском, с каменным, ничего не выражающим лицом. «Что вам угодно?» «Префектура полиции». И одновременно с этими словами фигура с каменным лицом отворачивает лацкан своего пиджака, в которой с внутренней стороны вшито клеймо с номером чиновника парижской префектуры. Полицейский чиновник входит в квартиру. Ваши документы? Документы предъявлены. Личность хозяина квартиры установлена. Мы имеем сведения, продолжает чиновник, не меняя выражения своего лица и не повышая и не понижая голоса, что вы занимаетесь врачебной практикой. Совершенно верно. Вам известно, что законы Франции не разрешают этого лицам, не имеющим французского врачебного диплома? Известно. И тем не менее вы этим занимаетесь. И тем не менее занимаюсь. Чиновник оглядывается по сторонам. Кругом обстановка такой бедности и такого убожества, какой он не встречает, когда ему приходится бывать в жилище французского врача. В лице его вдруг появляется что-то человеческое, а в голосе начинают звучать какие-то мягкие нотки. «Послушайте, господин доктор, мы ведь отлично понимаем ваше бедственное положение. И мы, префектура полиции, говоря откровенно, ничего против вас не имеем и не стали бы сами беспокоиться и вас беспокоить. Но, видите ли...» Тут чиновник вынимает из кармана лист бумаги с текстом, напечатанным на машинке, и, не показывая этого текста своему собеседнику, продолжает. «Видите ли, к нам поступило заявление от ваших же коллег в лице французского синдиката врачей с требованием принять меры к прекращению нарушения законов, воспрещающих иностранцам, не имеющим французского диплома, заниматься врачебной профессией. Как ни неприятно, но мы должны поставить вас в известность, что за нарушение законов вы понесете ответственность. Оставаться бездеятельными перед лицом поступившего к нам заявления мы не можем». Визит чиновника окончен. Он удаляется. Часом или двумя позже врач узнает по телефону, что подобный же визит был нанесен еще нескольким его сотоварищам. Полицейско-судебное преследование русских врачей во Франции – редко бывали одиночными. Они почти всегда были групповыми. В год моего приезда во Францию, описанным выше путем, возникло дело 56 русских врачей. Потом было дело 22, еще позже дело 30 и так далее. Дела эти заключались в том,